Виктор Пелевин. Непобедимое солнце. Я решила встретить свой тридцатник, несясь по дороге на мотоцикле. Я обожаю всяческий символизм. То есть, когда жизнь рифмует. Мне даже кажется, что эти рифмы можно подделывать. Это и есть магия. Симпатическая и очень мне симпатичная. Мы как бы разъясняем толстозадой неповоротливой судьбе, какой хотим ее видеть, и иногда она понимает намек. Но не всегда. Почему я скоро вернусь? Технически мой проект был осуществим просто. Моя мама запомнила время моего рождения как где-то между 5 и 6 вечера, и мне достаточно было провести в седле примерно час. Мотоцикл «Тайгер», шлем и кожанку я одолжил. В свои 30 лет Саша Орлова едет в пробке по кольцу, лавируя между не особо симпатичными мужскими харями. Так вот пытаешься что-то разъяснить жизни, а она разъясняет тебе. Жизнь ведь тоже любит намеки и рифмы. Тридцатник для девушки — это все-таки круто. Скажем так, ты не то чтобы прямо полностью выпадаешь из педофильского поля охоты. Здесь рысь, конечно, говорила о своем наболевшем. Но некоторые серьезные симптомы ощущаются. Думаю, их чувствует любая. Особенно, как было верно подмечено, в патриархальной стране третьего мира, где девочек с детства учат осознавать свою товарную ценность, потому что другой у них просто нет, и бессознательно конкурировать с подругами за воображаемого самца даже на женской зоне. Нет, в 30 ты еще красивая, свежая, и дают тебе то 22, то 25. Но ты ведь не дура, и видишь рядом настоящих 20-леток. И думаешь, боже, какие они грубые, твой батон будет немного черстветь, жизнь будет отщипывать от тебя по кусочку, и в конце концов останется старческий сухарик. Горбушка-бабушка. В английском действительно есть такое слово «бабушка». Такие дела, подруга. Будешь активно работать над собой, заниматься йогой и ходить к коучам на тренинги, станешь бабушкой. А иначе помрёшь простой бабушкой с ударением на первом «а». Все предсказуемо и линейно. У самцов в педофильском патриархате, конечно, маршруты немного другие, а у нас все вот именно так. И разные красивые исключения из женских сайтов только подтверждают правила. Рысь права. Она умная. И уже была там, где я сейчас. Такое чувство, что раньше твой мотобайк ехал в гору, и все впереди было скрыто большой скалой. Я знаю похожее место в Гоа. А потом ты повернула, и дорога теперь видна далеко-далеко. Она, если честно, идет вниз, и ехать по ней, ну не то чтобы скучно, но ты уже не визжишь от радости, поворачивая руль. Зато в 30 ты умная. Ну, или так тебе по глупости кажется. На самом деле жаловаться грех. Время, как ни странно, пошло мне на пользу. Бывает, что в 30 лет девушка уже полная тетя, особенно когда есть мохнатый муж и дети, ежедневно выдаивающие бедняжку досуха. Но мне кажется, что дело здесь не столько в эксплуататорах, сколько в генах. Гены решают все. Такой вот патриархальный междусобойчик. В 20 я была симпатичной пышечкой. Милая полудетская личика, в котором проще опознать котика, чем человека. Я в это время обожала так фотографироваться. Красная кнопка на носу и по 3 черных черточки на щеках, усы. Мы тогда еще не знали, что это символическое потворство объективатором, видящим женщине исключительно киску в техническом смысле. А может быть, в глубине души знали и сознательно потворствовали. В конце концов, пока там принимают женские молочные железы за гири в спортзале. А такого ни один имплант не выдержит. В общем, совсем не моя тема. Я даже не понимаю, почему на нее отвлеклась. Наверное, все-таки когда-то про это думала. Но Господь попустил. Спасибо. Самая приятная возрастная трансформация произошла с моим лицом. Оно подсохло, подтянулось, похудело и стало мною. Как сказал культурист Петя, о нем еще расскажу. Когда на тебя смотришь, сначала кажется, что ты только наполовину красивая. Ну, как бы красивая, не до конца. И сразу хочется подойти к тебе, погладить и простить. Их на самом деле довольно длинная очередь. Те, кто хочет подойти и все простить. В общем, совершенно искренне, если сравнивать меня в 20 со мной в 30, второй вариант нравится мне гораздо больше. И другим тоже. Как выразилась одна подруга, из крынки получилась амфора. Наверное, намекал на античный возраст, но я поняла, что до того, как он начнет вызывать тяжелое бытовое омерзение, она успевает, а я нет. Мужчина, по-моему, способен на вежливость и заботу только на своем гормональном пике. Стоит ему пару раз стравить давление, и в нем неизбежно просыпается свинья. Воспитанный самец просто лучше и дольше маскирует свою хрюшу. Но это симпатичное животное всегда на месте. Один сильно взрослый человек сказал мне в свое время интересную вещь. Мужчина платит не за секс. Мужчина платит за то, чтобы после секса женщина быстро оделась и ушла. Вынесем шовинизм за скобки этой тестостероновой мудрости и получим его и голую правду. Если воспользоваться канцеляризмом из отечественного учения об эросе, мужчина способен на нежность, интерес и тепло только как на предварительную ласку. Это так и есть. Любая девочка с мозгами, подумав 5 минут, найдет сотню доказательств. Все его милые проявления, в том числе дорогие подарки и даже внезапные букеты белых роз на твое 27,5-летие, имеют строго предварительный характер. Не в том смысле, что он расчетливо калькулирует. Просто он делается романтичен, нежен и щедр, только когда его пробивает на стояк. И гипофиз, или что там у них болтается между ног, впрыскивает ему в череп струю надлежащих гормонов. Мужская нежность — это такой буксирчик, курсирующий между буквами «ы» и «у». Ты для него то остро необходимая дырочка, то слегка обременительная дурочка. Своего рода сумка с кирпичами, к которой его привязывает порядочность или привычка. В худшем случае на второй части циклограммы он хамит и наглеет, в лучшем делается снисходителен. Снисходителен! Даже когда извилин у него еще меньше, чем денег. «Мурзик, ты еще здесь?» Вот тебе бантик, поиграй, только тихо. Самое жуткое, что ты таким мурзиком и становишься. У него длиннее, чем у японцев, но иногда выходит мило. Живет он то с родителями, то снимает. Встречаемся на моей территории. У меня замечательная студия-однушка, спасибо маме. Иногда оставляю его ночевать. Но не слишком часто, чтобы не привыкал. Меня почему-то трогают его усы. Они у него полудетские, еще мягкие и не до конца даже темные. Он постоянно пытается поставить мне свою музыку, а я прошу его не пихать меня с экзистенциального обрыва. Один раз я все-таки сходила к нему на концерт. Там было много разных групп, у Экбеза один номер. Они спели что-то такое про трахи под спидами, и я сначала подумала, это про болезнь, типа как у Земфиры, у тебя спит, и значит, мы ага. Он разъяснил потом и даже показал. Он, кстати, постоянно пытается меня накурить, нанюхать или натаблетить. Пытался уколоть, но получил по мозгам. А этот его знаменитый трах под спидами, по-моему, технически возможен только между 2 женщинами, по результатам наших. Понимаешь, как это бывает? Родить вот такого малыша, а потом всю жизнь на него горбатиться и думать, куда бы его пристроить. И при этом, что самое страшное, его любить. Нет, я Антошу в принципе люблю. Мое сердце даже на холостых оборотах дает небольшой позитивный выхлоп, и тот, кто под него попадает, будет вполне себе любим, но временно и быстро заменимо, как покрышка. А мама своего оболтуса будет любить уже не так. Вот где роковая смертельная страсть, которая перевернет жизнь и опалит всю душу. До Антоши был Петя, старше меня на 2 года, фанатический качок. Тоже, кстати, наркоман. Только сидел не на спидах, а на гормонах и анаболиках. И еще непонятно, что для здоровья хуже. Бытовые наркотики Петя ненавидел и даже зачитал мне однажды цитату из монументального труда Арнольда Шварценеггера про культуризм. «Если некоторые люди все еще думают, что марихуана, амфетамины или кокаин помогут им развить выдающуюся мускулатуру, а тем... Ну, я не ропщу и очень надеюсь, что скоро смогу обходиться и без этого». Хотел рассказать про родителей еще, но не буду, наверное. Спасибо им за все. Многие лета и вечная память. Чудовищное преступление моего рождения на этот свет я им уже почти простила. Эмодзи привлекательной блондинки, только что открывшей свое большое доброе сердце совершенно незнакомым людям. .png